июле. Подождите же, министр финансов. Не подожду, Юлия. Взгляните на меня, министр финансов. Потрудитесь называть меня ваше превосходительство. Юлия. Взгляните на меня, ваше превосходительство, министр финансов. Но, Юлия. Неужели вы не понимаете, что для меня вы всегда больше мужчина, чем министр финансов? Министр финансов, польщенно. Да ну, бросьте, Юлия. Даю вам слово. А разве мужчине можно сразу сказать «да», министр финансов? Афродита. Уточним. Вы согласны? Юлия. Теперь я отвечу «да». Министр финансов. Лакеи, обнять ее. Лакеи обнимают Юлию. Болваны, я хочу обнять ее. Так. Дорогая Юлия, спасибо. Завтра же приказом по канцелярии я объявляю себя вашим главным покровителем. Лакеи, усадите меня возле этой Афродиты. Придайте мне позу крайней беззаботности. И вы, Юлия, примите беззаботную позу, но слушайте меня в оба уха. Итак, через некоторое время вы застанете здесь ученого, оживленно разговаривающего с чиновником особо важных дел. И вы под любым предлогом уведете отсюда ученого минут на 20. Вот и все. Юлия. И все? Министр финансов. Видите, как просто. А как раз эти 20 минут его и погубят окончательно. Пойдемте к ювелиру. Я куплю вам кольцо несметной ценности. Идемте. Лакей, унесите нас. Удаляются. Входит помощник и Пьетро с Цезарем Борджиа.